Глава вторая. Ая. Над осенней Москвой повисло яблоко полной луны. Ая вообще не любила полнолуние, чувствуя в такие ночи тревогу и раздражение. Может быть, потому что в ту роковую ночь тоже была такая луна. А сейчас она просто не находила себе места. Ее терзали сомнения. Идти ли на сегодняшнюю встречу с незнакомцем, который знает о ней так много, что, если вдуматься, берет оторопь. Когда утро очертило свой спасительный круг и луна погасла, Ая решила встретиться с загадочным мистером Иксом, рассудив, что как бы ни была опасна предстоящая встреча, вряд ли она может быть опаснее полетов из окна 16-го этажа. Обычно утро Аи начиналось с нехитрых ритуалов и было рассчитано по минутам. Ледяной душ, комплекс йоги для полного пробуждения и чашка крепчайшего кофе под любимую классическую музыку. После этого Ая обычно ехала на работу в компанию. Но сегодня все было не так. Стоя под привычным ледяным душем, Ая неожиданно почувствовала дикий холод и, изменив привычки, включила горячую воду, пытаясь согреться. После душа, все еще подрагивая, она пошла на кухню. Вместо обычного завтрака, состоящего из апельсинового сока, овсянки и кофе, теперь она решила ограничиться только кофе. Однако чашка вдруг выпала из ее рук. Осколки фарфора и кофейные разводы на темной плитке пола. Дрожь в руках. Нервы, нервы. Даже любимые арии в исполнении оперных див сегодня навевали на нее тоску, и Ая с раздражением выключила проигрыватель. Впрочем, тишина показалась еще более зловещей. Она взяла книгу, которую читала в последний месяц, «Анатомия меланхолии» Роберта Бёртона, но, не сумев сосредоточиться, отложила ее. Ая чувствовала себя потерянной и не могла собраться. Расставание со Стасом, события вчерашнего дня, бессонная ночь, а главное — странный телефонный звонок и предстоящая встреча. Виски ломило, сердце выстукивало куда чаще обычного. Йоговская дыхательная гимнастика, глубокий вдох, выдох и успокоиться. Ну уже, давай! Нет, не работало. Успокоиться не удалось. Она взглянула на часы. Пора было собираться навстречу. Ая вошла в гардеробную, где, как во всей ее роскошной квартире, царил образцовый порядок. Но так же, как и все ее жилище, оформленное в стиле хай-тек, гардеробная выглядела стильной, блестящей, хромированной и безжизненной. Ая сознательно исключила из интерьера квартиры все лишнее. Никаких фотографий, вазочек, сувениров, салфеточек, ничего лишнего и личного. Только необходимая мебель, много книг, и на стене в гостиной ее любимая гравюра — «Меланхолия Дюрера». В гардеробной, несмотря на ее обширные размеры, тоже не было ничего лишнего. Все отсортировано, разложено, систематизировано. Ящики, коробки, полки. Расставленные в строгом порядке туфли, сумки, одна к одной, отобранные по цвету и размеру. На вешалках одежда исключительно монохромных тонов. Ряд просто дорогих, ряд очень дорогих деловых костюмов в черной и серой гамме. Невероятное количество белых мужских рубашек. Преимущественно одной конторы, которая, по мнению Аи, производила лучшие рубашки в мире. Строгие брюки, классические юбки. Однажды ее бывший любовник Стас, смеясь, заметил, что в ее гардеробной можно повеситься от скуки, и что любой, кто заглянул бы туда, решил, что у этой женщины нет воображения. Не сочтя его шутку смешной, Ая сказала, что у нее действительно нет воображения. Так же, как у ее покойной матери, известной московской модели Дины Кайгородской. У моей матери ведь тоже не было воображения. Никакого. Когда я родилась, она даже не стала особо заморачиваться над моим именем. Просто взяла две буквы алфавита, первую и последнюю, и получилась Ая. Полагаю, придумать более дурацкое имя было невозможно. Ая произнесла это с такой мрачной интонацией, что Стас осекся и перестал смеяться. Да, в определенном смысле психолог Ая Кайгородская, женщина с блестящим образованием, недюжинным интеллектом, свободно владевшая тремя языками, была начисто лишена фантазии и воображения, потому что, с ее точки зрения, эти категории тоже принадлежали к разряду лишних функций. Зато у нее никогда не возникало проблем с выбором одежды. Она могла не тратить на это ни время, ни энергию. Вот и сейчас она собралась быстро, как солдат. Классический черный костюм, строгий тренч. Никакого макияжа, украшений, парфюмерии, ничего лишнего. Только часы заоблачной стоимости, подарок отца, и серый палантин из кашемира. Ая встала в центр гардеробной. Многочисленные зеркала подхватили и отразили образ высокой, красивой, светлоглазой брюнетки, так похожей на звезду столичных подиумов Дину Кайгородскую. Во внешности Аи тоже не было ничего лишнего. Поразительно гармоничные черты лица, про таких говорят лицо скульптурной лепки, изящный нос, большие серые глаза, очерченные губы. Короткая стрижка под мальчика открывала длинную шею. Несмотря на кажущуюся хрупкость ее тонкой изящной фигуры, у нее было сильное мускулистое тело. Сказывались годы тренировок в спортзале и многолетние занятия стрельбой из лука. Стас, хотя и ругал ее за излишний перфекционизм, говорил про нее, что она — женщина совершенства, эталон стиля. Что правда, то правда. Она действительно всегда и во всем старалась быть безупречной и сама считала себя отмороженной перфекционисткой. Женщина, глядевшая на нее из-за зеркалья, выглядела уверенной и спокойной. Ая взглянула на часы. До встречи с незнакомцем оставался час, нужно было спешить. Уже выходя из квартиры, она услышала телефонный звонок. Увидев на экране высветившийся номер отца, Ая вздрогнула. Нет, общение с ним она сейчас бы не вынесла и не стала отвечать на звонок. Она вышла из дома, пересекла двор, усыпанный желтыми листьями, села в свою машину, темно-зеленый мини-купер, и поехала навстречу неизвестному. Егор. Ночь полнолуния сочилась тревогой и сомнениями. Егор почти не спал, кругами ходил по комнате, курил, думал о предстоящей встрече. К утру он чувствовал себя совершенно разбитым. Поняв, что отвлечься от мыслей о предстоящей встрече с таинственным незнакомцем и переключиться на что-то другое не получится, Егор просто стал ждать назначенного часа. Сидел на кухне за столом перед настенными часами и пил кофе. Литры кофе и сигареты. Ему казалось, что стрелки часов застыли на месте. Еще кофе и новая пачка сигарет, и вот стрелки стали медленно подбираться к намеченному часу. Он уже одевался, чтобы выйти из дома, как вдруг в дверной звонок позвонили. Егор вздрогнул. Нервы, как оголенные провода. «Кто это там?» Но, увидев за дверью всего лишь свою сумасшедшую соседку Тину Скворцову, успокоился. «Привет, Тина!» Огненно-рыжая толстушка Тина поселилась в квартире напротив полгода назад. Как-то весенним вечером Егор, возвращаясь домой с прогулки, столкнулся на лестнице с незнакомой странноватой девицей, одетой в майку с Микки Маусом и шорты в горошек. Ее рыжие волосы были накручены на бигуди, а лицо покрывал некий зеленый состав. Позже Тина объяснила, что нанесла на лицо огуречную маску. Изумленный Егор отшатнулся от девицы, похожей на гуманоида. Гуманоид в женском обличии, державший в руках мусорное ведро, радостно объяснил Егору, что живет в квартире напротив. «А меня Тина зовут. Я мусор пошла выносить. Не думала, что встречу кого-то в подъезде. Ты уж извини за такой вид». Егор пожал плечами. «Ладно, извиняю, приятно познакомиться», и потопал к себе. В тот же вечер новая соседка пришла к нему и попросила помочь ей прикрутить лампочку или отремонтировать утюг, или одолжить ей соль. В общем, неважно, придумала какой-то предлог для знакомства. Что это был именно предлог и что Тина хотела с ним познакомиться, проницательный Егор понял сразу, но отнесся к этому великодушно. Лампочку прикрутил, соли дал и разрешил барышне иногда заходить к нему в гости, так, по-соседски. Но он же и представить не мог, что последует дальше. Чудаковатая, веселая соседка стала частенько к нему захаживать, а вскоре, под предлогом починки телевизора, заманила его к себе в гости. Квартира Тины Скворцовой оказалась такой же странноватой, как и сама Тина. Егор с тихой тоской разглядывал веселенькие картинки на стенах, нелепую штуковину из перьев над диваном — Тина сообщила, что это ловушка для ловли снов — всякие восточные штучки, веера, вазочки, статуэтки и прочую бессмысленную эклектичную дребедень. Кроме того, Тинина квартира была переполнена кошками, которые сновали тут и там и таращили глаза из всех углов. Серые кошки, белые с серым, серые с белым, рыжие, как Тина. Также Егором была замечена одна черная кошка и одна невообразимо пестрая, словно сшитая из лоскутов множества кошек. «У меня 7 кошек», — радостно сообщила Тина. 7 — вообще хорошее число. При этом Тина не ограничилась реальными кошками. Она разнообразно использовала кошачью символику и в интерьере квартиры. Кошачьи изображения украшали диванные подушки. На стенах висели картинки с бесчисленными котиками-мелатиками, и даже на чашках были изображены кошки, кошки, кошки. Кошек так много, что можно было бы и поменьше, право слово, — угрюмо подумал Егор, слабо отбиваясь от настойчивых уговоров Тины отведать пирога с капустой. Кроме капустного пирога, Тина принялась подчивать Егора рассказами о своей жизненной философии, ключевой темой которой была идея трансерфинга. Поначалу Егор даже не понял, о чем идет речь. «Серфинг? Какой серфинг? Ты катаешься на доске?» Тина ласково улыбнулась. «Ну что ты? Доска тут ни при чем. Я говорю о трансерфинге, управлении реальностью». И Тина разразилась короткой, минут на 30, лекцией об управлении Вселенной силой мысли, занятной эзотерической ереси, вошедшей в моду в нулевых. На середине ее пламенной тирады Егор не вытерпел и прервал девушку. «Что за ерунда?» Прозвучало, конечно, невежливо, но Тина ничуть не обиделась и сказала скептично настроенному Егору, что он пока просто не разобрался в сути этой замечательной теории, а вот когда разберется, его жизнь чудесным образом наладится. «Уж поверь мне!» — Тина тряхнула рыжими кудрями и рассмеялась. Егор вздохнул. Ловушка для ловли снов, интерьер в кошачьих тонах, 7 реальных кошек разной фактуры и степени упитанности, рассредоточенные в разных частях квартиры, плюс убежденность в том, что Вселенной можно управлять. Что ж, картина ясна, мы имеем дело с клиническим безумием. Егор посмотрел на Тину едва ли не с испугом. Больше он никогда не заходил к ней в гости, наврав, что у него аллергия на кошек. Зато Тина к нему повадилась с пирогами и бредовыми теориями про этот свой трансерфинг. Если пироги Егор еще хоть как-то мог вытерпеть, то Тинины экстравагантные теории увольте. Правда, и прогнать ее он не мог. Мы же в ответе за тех, кого. Поэтому приходилось терпеть, есть пироги, выслушивать. Наверное, так могло продолжаться долго, если бы недавно он не заметил какой-то странный блеск в Тининых зеленых кошачьего цвета глазах. «Уж не влюбилась ли она в меня часом?» — ужаснулся Егор. Дальнейшее только укрепило его в подозрении, что Тина действительно к нему неравнодушна. Неделю назад мощная управленец реальности Тина Скворцова, рыжая девушка с кошками, пришла к нему без пирогов, но с письмом, которое торжественно попросила прочесть сейчас же, немедленно. Егор съежился, пытаясь отсрочить неизбежное. Может, потом? «Сейчас!» — потребовала Тина. Ну, делать нечего, он прочел. Письмо оказалось любовным, обычной девичьей бредни. Егор молчал. Это было напряженное молчание. И Тина молчала и ловила его взгляд. Наконец Егор выдохнул. Красноречие писателя Осипова хватило лишь на нелепую скомканную фразу уродца. «А... зря ты... это... зря». «Но я люблю тебя», — повторила Тина на случай, если он еще этого не понял. «Ты заблуждаешься», — мягко возразил Егор. «Ты просто в это поверила, а на самом деле ничего нет». «Но оно есть», — грустно сказала Тина. Егор впервые видел ее грустной. Но Тина, уж такой человек, долго не могла быть грустной. Через 3 дня она пришла к Егору, как ни в чем не бывало, с пирогом и привычной улыбкой. Егор глазами спросил ее: «Ну что, как будем жить? Сделаем вид, что ничего не было?» «Мы все равно будем вместе», — пожав плечами, сказала Тина, как о чем-то само собой разумеющемся. Так хочет Вселенная. И вот сейчас Тина стояла на его пороге. Невозможно было выбрать момент, более неподходящий для визитов. На мгновение у Егора мелькнула шальная мысль. А может, эта чокнутая Тина разыграла его вчера? проникла к нему в квартиру, забралась в компьютер, зачем-то удалила роман и пригласила его на тайное свидание. Егор подозрительно вгляделся в Тину. Но ее круглое лицо излучало безмятежность, а на покрашенных морковной помадой в тон рыжим кудрям губам застыла исключительно доброжелательная улыбка. Егор вздохнул. «Нет, не может быть, она, конечно, с приветом, но не настолько же». «Я ухожу», — жестко сказал он, не заботясь тем, что может показаться невежливым. Услышав назойливое Тинина «А куда?», он едва не застонал, уже с трудом сдерживаясь. «Егор, у тебя все в порядке?» В зеленых кошачьих глазах Тины зажглась собачья преданность. «Со мной все в порядке!» — с холодной яростью бросил Егор. Он буквально вытолкнул Тину на лестничную площадку, вышел за ней в подъезд, захлопнул дверь своей квартиры и ринулся вниз по лестнице. «Что-то случилось, Егор!» — крикнула ему вслед Тина. Тина сразу почувствовала, что с Егором что-то не так. И что ему угрожает опасность, она тоже догадалась. Она всегда умела чувствовать такие вещи. Еще в детстве Тина Скворцова поняла, что она не такая, как все. Во-первых, она притягивала к себе металлические предметы. Ей достаточно было приложить к своему телу что-то металлическое, и предмет прилипал к ней словно к магниту. Такое редко, но встречается. Она могла расхаживать с приклеенной ко лбу ложкой и демонстрировала фокусы с притяжением разных столовых предметов, изумляя окружающих. «У девочки какой-то странный магнетизм», — растерянно говорила мать Тины, не досчитавшись очередной ложки, вилки или даже ножа. Во-вторых, у маленькой Тины была сильная интуиция. К примеру, она могла вдруг увидеть, как ее мать, возвращаясь домой с работы, поднимается по лестнице и бежала открывать ей дверь, не дожидаясь, когда мать позвонит в звонок или откроет дверь ключом. Или Тина могла почувствовать, что с ее бабушкой, живущей на соседней улице, стряслась беда, и побежать к ней домой, а когда она прибегала, выяснялось, что у бабушки действительно случился сердечный приступ, и своевременное появление Тины, вызвавшей скорую помощь, спасло ей жизнь. В общем, что-то необычное в девочке было. Было. Ну и, наконец, Тина обладала необычной внешностью. Когда она училась в первом классе, ее одноклассница Ира, носившая титул самой красивой девочки класса, сказала Тине с явным пренебрежением, что та некрасивая и вообще похожа не на девочку, а на клоуна. После Ириных слов Тина подошла к зеркалу и долго изучала свое отражение. Полноватая фигура, огненно-рыжие волосы и впрямь чем-то напоминавшие клоунский парик, глаза странного кошачьего цвета, зеленые с желтыми точечками, смешной нос и пухлые губы, расплывшиеся в нелепой, будто приклеенной улыбке. Да, вот улыбка от нее никогда не отлипала. Тина не перестала улыбаться даже в тот миг, когда, разглядывая себя в зеркало и впервые отождествляя себя с этим конкретным образом, поняла, что она некрасива. Ну да, некрасивая, так что с того? Разве это повод печалиться и злиться на мир? К тому же мама с бабушкой любили ее и уверяли, что она самая лучшая девочка в городе, стране, вселенной. И Тине маминого и бабушкиного тепла и любви хватало с лихвой, чтобы чувствовать себя, а главное — быть счастливой. Мама звала ее солнышком, бабушка — лучиком, и что-то она действительно излучала такое, что заставляло людей улыбаться, глядя на нее. По-доброму улыбаться. Кроме всего прочего, Тина сочла, что походить на клоуна совсем неплохо. Клоуны веселят людей, значит, радуют. И уж совсем хорошо быть похожей на свою любимую героиню — Пеппи Длинный Чулок. Потому что Пеппи, между прочим, обаятельная и, к тому же, яркая индивидуальность. Сложим эти качества вместе, и получится больше, чем просто красота. У Тины вообще была странная жизненная арифметика. Она искренне считала, что плюсы надо рисовать из минусов, ну, потому что откуда их еще брать? И вообще, каждый человек сам творец своего счастья и сам себе математик. Хочешь — всюду рисуй жирные минусы, а хочешь — легко переправляй их на плюсы, все в твоих руках. С такой жизненной арифметикой Тина была абсолютно счастлива, хотя не всегда все складывалось так, как она хотела. К примеру, ее мечта о балете не сбылась. В возрасте 6 лет Тина, с раннего детства мечтавшая о балете, отправилась сдавать приемный экзамен в балетную школу. Когда ее, дожидавшуюся своей очереди среди других маленьких девочек, пригласили пройти на сцену, чтобы оценить ее данные, преподавательница балетной школы, сухая дама с сиреневыми волосами, чем-то похожая на стрекозу, увидев Тину, ахнула. «Вот это в балет? Господи, помилуй!» Тина, между тем, старательно исполняла танец умирающего лебедя. На середине танца засушенная балетная дама, не выдержав, замахала руками «Хватит, хватит!» и обратилась к матери Тины. «Разве вы не видите, что у вашей девочки нет данных? У нее же...» — дама на мгновение запнулась. «Тяжелые кости». Может, кости у Тины и впрямь были тяжелыми, зато человек она была легкий. Она не стала печалиться из-за того, что ее не взяли в балет, и продолжила заниматься хореографией в танцевальном кружке детского дома творчества. Тина танцевала с азартом и вдохновением, несмотря на то, что к окончанию школы ее вес приблизился к роковой черте. По поводу своей полноты она не комплексовала и даже смогла досадный минус своего лишнего веса превратить в плюс. В 20 лет, узнав о существовании танцевального шоу «Толстушек», она прошла кастинг в группу и стала заниматься любимым делом — танцевать. Девушка-праздник, девушка-лучик, Тина Скворцова шла по жизни, смеясь и не унывая. И лишь однажды, когда умерла ее бабушка, погрузилась в глубокую искреннюю печаль. После смерти бабушки Тине в наследство досталась ее квартира и бабушкины кошки в количестве 7 штук. «Хорошее число», — сказала Тина, приняв свое мяукающее хозяйство и как-то сразу его полюбив. В общем, Тина жила с кошками, танцевала в шоу, любила кино и театр и радовалась жизни. И все бы хорошо, но вот ее личная жизнь не складывалась. Когда месяц назад Тине исполнилось 29 лет, ее мама с грустью заметила, что Тина как магнит притягивает не только металлические предметы, но и неприятные ситуации и мужиков-подонков. Первый мужчина появился у нее, когда ей уже было 27. Неискушенный в любовных вопросах Тине, показалось, что это то самое настоящее чувство, которого она так долго ждала. Ее избранник переехал к ней, и стали они жить-поживать. Тина пекла возлюбленному пироги, стирала его рубашки, махала ему рукой из окна, когда он уходил на работу или возвращался со службы. Но он все равно сбежал от нее через 3 месяца. На Тинин вопрос, почему он уходит, мужчина ответил, что у него выявилась аллергия на кошек. Через год после расставания с обладателем стойкой аллергии на кошек Тина познакомилась с другим мужчиной, которого звали Виктор. Она сразу честно предупредила его о наличии большого количества кошек в ее квартире. Но новый кавалер великодушно сказал, что он любит животных. Виктор с Тиной зажили в полной гармонии. Виктор нахваливал ее пироги, кормил кошек, когда Тина с группой уезжала на гастроли, а если она выступала в Москве, посещал ее концерты. У Виктора в отношении Тины вообще были очень серьезные планы. Настолько серьезные, что он даже предложил ей выйти за него замуж. Но перед этим улучшить их жилищные условия. Продать квартиру Тининой бабушке, добавить денег и прикупить квартиру побольше. «Заведем детей и еще парочку кошек», — уговаривал Виктор. И Тина согласилась. Она написала доверенность на право продажи ее квартиры на имя Виктора и на 1,5 месяца уехала гастролировать по городам Сибири со своим танцевальным шоу. Сибиряки тепло принимали шоу «Толстушек». Один город сменял другой, все было хорошо, но Тина скучала по Москве, Виктору и кошкам. От скуки в один из вечеров она пошла на выступление некоего гастролирующего коуч-тренера, который читал лекции об управлении реальностью в тех же залах, где выступали танцовщицы-толстушки. Он даже жил с ними в одной гостинице. Лекции колоритного, бородатого коуч-тренера неожиданно сильно заинтересовали Тину. Равно как и идея того, что реальностью, а значит и всей своей жизнью, можно управлять. Тина настолько прониклась этой теорией, что стала ходить на все выступления лектора, благо их гастрольный маршрут пересекался, и перечла все книги об управлении реальностью. По вечерам она звонила Виктору и рассказывала ему о своих новых открытиях из области трансерфинга. Тина надеялась, что когда она вернется домой, они с Виктором вместе будут управлять реальностью и Вселенной. Однако в один из дней, примерно через месяц после ее отъезда, Виктор вдруг перестал выходить на связь, и Тина почувствовала недоброе. В тот же вечер она вылетела в Москву. Перепуганные кошки бегали по двору и соседним подвалам. В квартире жили чужие люди, утверждавшие, что они ее купили. Позже выяснилось, что Виктор продал Тинину квартиру и скрылся с деньгами по-английски, не прощаясь. Тина была подавлена. Не такого развития событий она ждала от Вселенной. Отойдя от шока, она сняла квартиру, перевезла туда кошек и стала жить дальше, продолжая, вот это было самое удивительное, верить людям и верить в любовь. Вот такая она была, Тина Скворцова. Переехав в съемную квартиру, она оказалась соседкой Егора Осипова. Увидев Егора в первый раз, грустные темные глаза, усталая ироничная улыбка, Тина сразу поняла, что Егор необычный человек, и решила познакомиться с ним поближе. Она стала ходить к нему в гости. Сначала пару раз в неделю, затем через день, потом поняла, что должна видеть его каждый день. По мере того, как она узнавала Егора, Тина все больше укреплялась во мнении, что Егор незаурядный. Тине захотелось согреть его и сделать счастливым. А когда он рассказал ей о своей книге, она поняла, что Егор талантливый, необыкновенный, лучший в мире. И любовь пронзила большое и доброе сердце Тины. Все ее прежние любовные увлечения были забыты. Тина поняла, что до встречи с Егором она никого не любила, а принимала за любовь ее жажду. В Егоре ей нравилось решительно все. Его яркая внешность, темные уголья глаз, черные длинные чуть вьющиеся волосы, несовременная манера одеваться, он любил длинные плащи, брюки и белые рубашки, музыка, которую он слушал, джаз 30-40-х годов. Ей нравились его пристрастия к книгам и шахматам. Наконец, ей нравилась его слегка обшарпанная, но весьма стильная квартира с массивной благородной мебелью, тяжелыми бархатными шторами, полностью изолирующими хозяина от внешнего мира, старинными настенными часами с боем, письменным столом, уставленным чернильницами, статуэтками, шкатулками и книгами. Тина приходила сюда как в музей. Разглядывала многочисленные диковины на столе Егора, рассматривала корешки его книг, благоговейно дотрагивалась кончиками пальцев до клавиш его раритетной печатной машинки. А когда Егор уходил на кухню, чтобы сделать им чай, она тайком брала его портсигар и вдыхала запах табака, запах любимого мужчины. Она была готова смириться даже с недостатками Егора. К примеру, остроумный, ироничный Егор зачастую переходил грань допустимого и становился язвительным. Но Тина оправдывала его тем, что под маской иронии он скрывает свою подлинную натуру и что на самом деле он тонкий, добрый, не слишком уверенный в себе человек. Она понимала, что Егор, как всякая творческая личность, сложный и противоречивый, и что он подвержен приступам хандры и резкой смене настроения. Его настроение действительно часто менялось. Порой Егор казался сумрачным и депрессивным, иногда излучал обаяние и был веселым и дружелюбным. Приступы его плохого настроения она научилась пережидать. Приходя к Егору, она просила разрешить ей посидеть в уголочке, чтобы якобы осязать так хорошо струящиеся сквозь это место потоки реальности. Егор пожимал плечами и разрешал. Она могла сидеть так часами, смотреть на то, как он работает или играет в шахматы сам с собой, но Егор ни разу не предложил ей прочесть его роман или сыграть с ним в шахматы. А Тина не обижалась. На гениев, а Егор был гением, в этом она не сомневалась, не обижаются. Им нужно служить самозабвенно, безропотно. И Тина была готова посвятить Егору и его литературному таланту всю свою жизнь. Она уверяла Егора, что вопрос его признания — всего лишь вопрос времени, и рассказывала ему о трансерфинге реальности. Правда, Егор отмахивался от этих разговоров, не воспринимал их всерьез. Но Тина знала, что когда-нибудь он все поймет. Неделю назад она решилась признаться ему в любви. Написала письмо, вручила. Но реакция Егора на ее признание оказалась не такой, какой она ждала. Увы, он не прижал ее к груди и не сказал: «Да, да, я тоже тебя люблю, и отныне мы будем вместе». Нет. Она сжалась, увидев его помрачневшее лицо. Особенно больно ей было от того, что он явно избегал смотреть на нее. «Он не любит меня», — поняла Тина, и едва не вскрикнула от пронзившей ее боли. Она была несчастна целых 3 дня. Предельно, абсолютно несчастна. Не могла танцевать, не выходила из дома, лежала на диване, отвернувшись к стене, иногда смахивая облепивших ее кошек. А потом она подумала: «Ну да, он не любит меня, но когда-нибудь он меня полюбит? Это вопрос времени. Вселенная хочет, чтобы мы были вместе, и все устроится». Успокоившаяся Тина встала с дивана и пошла на концерт. В этот вечер она танцевала с небывалым вдохновением. На следующий день она испекла пирог, совершенно особенный, по новому рецепту, и отнесла его Егору. А сегодня она пришла к нему, чтобы пригласить его сходить вместе с ней на лекцию о трансерфинге. Но как только Егор открыл ей дверь, Тина поняла, что с ним что-то случилось. Егор был странно взволнован, буквально не в себе. Потерянные глаза, сбивчивая речь. Он сказал ей, что уходит из дома, и, оттолкнув ее, куда-то помчался. «Ему грозит опасность», — ахнула Тина. На раздумья времени не было. В окно лестничного пролета она увидела, что Егор пересекает двор. Она поняла, что должна идти за ним. Проследить, уберечь, защитить. И Тина ринулась за Егором. Выбежав из подъезда, она поспешила за ним. Вместе с Егором свернула на соседнюю улицу, перешла через сквер. Как в каком-нибудь шпионском фильме, она шла на безопасном отдалении от Егора, чтобы не быть замеченной. Впрочем, с Егором провернуть сей шпионский трюк было совсем несложно. Погруженный в себя Егор не заметил бы преследования, даже если бы за ним по следу шла вся армия Наполеона. Увидев, что Егор входит в здание метрополитена, Тина, не задумываясь, нырнула в метро вслед за ним. Егор вышел из метро и побрел в сторону ВДНХ. Встреча была назначена у северного входа. Встав рядом с громадиной легендарного памятника, он стал ждать. Временами Егор запрокидывал голову и смотрел в небо. Осенью случаются такие солнечные дни, когда небо кажется особенно синим, бездонным. Сегодняшний день был из таких. Осеннее солнце плыло над Москвой. Символ советской эпохи, рабочий с колхозницей, вот уже 80 лет неустанно несли серп и молот. Прохожие спешили в парк, чтобы поймать в осенних аллеях последнее тепло. Происходящее, раскладываясь на кадры какого-то красивого, но безумного фильма, казалось Егору нереальным. Он будто наблюдал за всем со стороны. Вот он, неудачливый литератор, стоит, дожидаясь встречи с кем-то неведомым, волнуясь, будто от этой встречи зависит его жизнь. Словно бы он, писатель Осипов, неожиданно стал героем чужого романа, автор которого пока неизвестен. Прошло 20 минут. К нему никто не подходил. «Постою еще 5 минут и пойду», — подумал Егор. Вчерашний звонок, странное предложение, теперь казались галлюцинацией, наваждением, порожденным обычной писательской шизофренией. И тут к нему подошли. Их было 3. Мужчины в добротных черных костюмах. Высокие, широкоплечие. На серьезных лицах ни эмоций, ни тени сомнения. Они были похожи на киношных агентов спецслужб. Вежливые, да, очень вежливые. Исключительно вежливо они попросили его пройти вслед за ними и сесть в их машину. Егор на минуту замешкался, но затем кивнул, соглашаясь стать героем чужого романа. Они пошли по направлению к черному автомобилю, стоящему неподалеку. И тут, как черт из табакерки, откуда-то с другой стороны памятника выскочила Тина Скворцова и закричала: «Егор! Что тут происходит?» Егор побледнел. Такого поворота он не ожидал. Он был готов рискнуть собственной жизнью, но жизнью этой нелепой девицы... «Уходи, пожалуйста, уходи!» — прошептал он и сильно сдавил руку Тины. Тина вцепилась в его плащ. Я тебя не оставлю. В голосе тревога, в глазах готовность к самопожертвованию. На доселе бесстрастных лицах людей в черном появилось некое подобие замешательства. Похоже, их компьютеры подвисли. Один из них растерянно стал кому-то звонить и что-то спрашивать. Очевидно, его телефонный собеседник дал своей команде указание, потому что мужчина в черном сказал Тине: «Вы можете ехать с нами». «Да-да, я поеду», — кивнула Тина и полезла в машину. Егор тяжело вздохнул. Ая. Темно-зеленый купер летел по московским улицам. Наконец Ая остановилась. Она приехала к месту встречи, которая была назначена у входа в парк Сокольники. Подумав, Ая решила не выходить из машины. Из салона прекрасно просматривался вход в парк, и она бы сразу увидела того, кто назначил ей встречу. Правда, Ая не знала, кого ждет, но была уверена, что как только незнакомец появится, она поймет, что это он. Оставшись в салоне, она давала себе шанс. В последний момент отказаться от встречи, не попасться в ловушку. Мало ли кто расставляет сети, и мало ли кого она сейчас увидит. В конце концов, у нее есть возможность ударить по газам и уехать, если вдруг она увидит то, что ее насторожит. Странно. Почему встречу назначили в парке, подумала Ая. Не белочек же покормить меня сюда позвали. Таинственный незнакомец с пунктуальностью не отличался. Прошло 5 минут, 10, 15. Сердце бешено стучало, внутри разливался странный холодок. Было ли ей страшно? Да. Но желание узнать, кто был тот человек, что звонил ей вчера, пересиливало страх. В том букете было 10 роз. 10, Ая. Она словно услышала вчерашний голос и зябко повела плечами. Но откуда? Откуда? Не явился же он из своего ада, чтобы убить ее еще раз? В стекло постучали. Дальнейшее показалось ей похожим на шпионский фильм. Трое хорошо одетых молодых мужчин предложили ей выйти из машины и пересесть в их транспортное средство. «Почему я не могу поехать за вами на своей машине?» — спросила Ая. Но, увидев их бесстрастные, непрошибаемо вежливые лица, махнула рукой. «Что ж, пусть так». «Не беспокойтесь», — сказал ей один из незнакомцев. «Вашу машину отвезут к вашему дому и поставят на обычное место». «А вы знаете, где я живу и даже где я обычно паркуюсь?» — удивилась Ая. «Любопытно». Она вышла из своего купера и пошла за ними. Пока шли, Ая успела подумать, что если сейчас увидит космический корабль-тарелку или похоронный катафалк, ничуть не удивится. Увидев вполне банальный черный «Мерседес», она как раз удивилась. Надо же, ничего инфернального. И села в него. Впрочем, Ая не зря ждала подвоха. Обычным «Мерседесом» не ограничились. Примерно через час ее привезли на какой-то небольшой аэродром, где предложили пересесть в вертолет. «А теперь полетаем, да?» — мрачно усмехнулась Ая. Что ж, не космическая тарелка, но в целом довольно необычно. Ладно, полетели.